Солнышко, небо ясное, тепло. В тупом стоянии прошло полчаса. Наконец, стоявший на трибуне майор проверил микрофон. «Дивизия Смирна!» Тут полковник, что стоял немного правее трибуны, повернулся, приложил руку к виску и так пошел навстречу какому-то маленькому мужику, появившемуся в гордом одиночестве на другом конце плаца. Оба остановились прямо перед трибуной. Фрол разглядел на маленьком генеральские погоны и задрал нос повыше. — Товарищ генерал, дивизия для проведения военной присяги и строевого осмотра построена. Начальник штаба дивизии полковник Авдонин. Орал на штаба так, что и без микрофона всем было слышно. Фрол даже засомневался, сможет ли Леха перекричать офицера наспор. Под музыку вынесли государственный флаг России и знамя части. Наконец, генерал с трибуны дал команду командирам частей начать приведение к присяге. Шли по алфавиту. Валетов отчеканил весь текст без запинки, расписался в указанном ему месте и встал в строй. Сносно присягнули пастух Иванов и Катерпиллер. Настала Лехина очередь. Рядовой Простаков вызвал Большебобов. Здоровяк стоял как вкопанный. «Рядовой Простаков!» «Я!» Проснулся курсант учебной роты и вышел из строя. Подошел к столу, застеленному красным кумачом, принял из рук командира папку с текстом присяги. Повернувшись к строю лицом, боец медленно и уверенно начал читать текст. «Я, Простаков Алексей Дмитриевич, торжественно присягаю на верность своей родине, Российской Федерации». Фрол искренне переживал за здоровяка. Пока все нормально. Пусть он и неуверенно читает, но не останавливается и не ошибается. «Клянусь свято соблюгать...» Он осекся. «Извините, Д. Дебил, Г. Говно», — произнес он под нос. «А. Соблюдать...» «Что вы там бормочете?» «Говно, говорю». У Большебобова начали шевелиться уши. «Забыли, где находитесь, товарищ солдат?» «Букву не разобрал». «Сначала». Леха начал заново. Он дошел до «строго выполнять требования воинских уставов» и вместо «выполнять» выдал «вымолнять». «Как?» Тут же капитан заметил новую ошибку. «Мудак!» Капитан огляделся по сторонам. Похоже, никто из офицеров не слышал. «Да как ты смеешь?» «Да, нет, это пиец». «Да, полный», — ухмыльнулся Большебобов, видимо, успев придумать Лехе наказание сразу после проведения мероприятия. Он подошел к Грамотею поближе. — Солдат, проснитесь, башку напекло. — Или торопишься закончить, чтоб побыстрее выписать мочу из башки? — Я пей и мэ перепутал. Фрол закатил глаза. С разных сторон понеслось «гы-гы-гы-гы». «Приказы командиров и начальников. Вот теперь правильно читаю». Большебобов стиснул челюсти, продолжая слушать уже не присягу, а галиматию. «Клянусь достойно вымолнять, а опять здесь пиец, выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость, конституционный строй России, народ и отечество». Леха закончил, но легче ему не стало. Такое не простит ни один командир. Распишись вот здесь. Капитан указал концом маленькой указки место в списке. Взяв дрожащей рукой лежащую на столе ручку, Леха поставил свою закорючку. Когда вошли в роту, капитан тихо и вежливо попросил зайти Простакова в комнатушку. Фролу и остальным не надо было прислушиваться. За дверью шла воспитательная работа на высоких тонах. — Почему не доложил старшине роты, что не умеешь читать? — Я умею! — мычал новобранец, словно трехмесячный теленок, выпрашивающий молока у мамки. — В уставе внутри казарменной службы четко и ясно мною написано: «Не умеющий читать да начнет». Что это значит? — Не знаю. — Сколько ты классов на самом деле закончил? — 4. — В наряд, в баню, чтобы там все блестело. Завтра утром присягу наизусть. Мой собственный устав внутри казарменной службы наизусть. Идите, рядовой. — Так что ж значит «да начнет»? — Учить будешь, передростель, то есть переросток. Иди. Старшим по наряду в баню пошел сержант Никодимов. Он принял помещение у саперов и в очень корректной форме, стараясь не вызвать раздражения у сердитого Простакова, стоя посреди раздевалки, объяснял: завтра с утра начнется помывка личного состава. Между заходами есть 10 минут времени. После каждой роты тряпки, бумагу, рванье в мусорку. Пол вымыть, подоконники, лавки протереть. В самой бане шайки сложить в стопку. Обмылки убрать. Баня топится углем. Сейчас идете и несете 4 ведра угля со склада. Я покажу. Взяли ведра, пошли. Склад находился, как всегда в армии, рядом, а в 200 метрах от бани. Ближе просто негде хранить уголь. Нашлось только одно ведро и одна дырявая шайка. С ними и пришлось топать. Шайкой черпали лежащий под навесом уголь и загружали его в ведро. Изрядно заморавшись, пошли обратно. Фрол с ведром, Леха с шайкой, сержант сам с собой. Вывалив уголь на лист жести рядом с печкой, парочка получила указание сержанта повторить. — Витаминов не хватает, — ныл Фрол, топая мимо гаражей. Ворота одного открылись, и из них вышел комрот и Большебобов в старых джинсах и куртке с авоськами, в которых находились домашние соленья. Фрол облизнулся. — Сейчас бы огурчика с помидорчиком. — 150 и баньки! — вздохнул Леха. Сходили во второй раз. — Теперь так. Сержант сидел на крылечке старенькой бани и лузгал непонятно где раздобытые семечки. Охраняем объект всю ночь. Валетов спит с 10 вечера до 2, Простаков с 2 до 6 утра. Солдаты пожали плечами. Так, так, пусть так. В 22:10 Никодимов, надвинув на глаза кепку и причмокнув ярко-красными губами, объявил, что он уходит в роту спать и придет утром без 15:06. В случае неожиданной проверки Фролу надлежало бежать в казарму и будить сержанта. Рядовые снова пожали плечами. — Так, пусть идет. Леха и не надеялся выучить за ночь весь опус Большебобова, названный им уставом внутри казарменной службы. Справиться бы с текстом присяги. С Фрола 25 потов сошло к полуночи. но текст они вызубрили. Он прогнал Леху 10 раз, и тот без запинки оттарабанил. «Еще утром повтори для верности». Глаза Фрола блеснули. «Теперь о другом. Хочешь нажраться домашнего?» Леха застыл, сидя на табурете. «Кто же не хочет в армии покушать?» «И чего надо делать?» Фрол встал с топчана, взял из угла с инструментами здоровый лом и вручил его Лехе. Пощупал мощные бицепсы. «А, почти ничего. Для тебя это раз плюнуть». Вооружив Гулливера инструментом, против которого, как известно, приемов не существует, Фрол повел его в гаражи.